Глава 11. Шокировавшая весь Адай весть об удивительном исцелении герцогини Жагетты разлетелась по городу раньше, чем Эрна вернулась из замка. Единый с какой-то неведомой целью создал людские языки без костей. «Ты уже с сегодняшнего дня заберешь себе Тарика». Флем, устав ждать возвращения своей подруги-коллеги из замка, пришел в номер к Вике, которая в это время со стервенением отрабатывала приемы рукопашного боя в ограниченном пространстве. Умения умениями, но разминки и тренировки никто не отменял. Юнта, вернувшаяся к хозяйке совсем недавно, навострила уши так, что они у нее даже покраснели от напряжения. Убирая постель, рабыня поняла, как Вика провела ночь и сейчас изводилась от любопытства. «Тебя именно этот вопрос привел ко мне?» Вика резко выдохнула и завершила тренировку. «Извини, я пойду ополоснусь. Или что-то срочное?» «Да нет», – смутился бывший декан. «Просто в зале уже шумят про новости из замка, а Эрны нет. Как думаешь, она там еще долго будет?» «Уже полночь близится, а Германа все нет». Попаданка дала знак рабыне, чтобы та прихватила с собой сменное нательное белье и полотенце. «Юнта, пошли!» – скомандовала она. «Флем, ну откуда я знаю? Наверное, скоро приедет». В гостиничной бане Вика долго не задержалась. Других чудаков, кто мылся бы по утрам, не нашлось, так что никто не путался под ногами. По возвращении она застала вернувшуюся Эрну. «Вика! Все сделано, как ты и наставляла». Подруга, совершенно счастливая, восторженно обняла зашедшую к ним в номер попаданку. «Ты бы видела, что в замке творится. Когда герцогиня появилась в зале торжественных приемов на утренние доклады, мне показалось, что там все благородные Адая собрались. Наверное, думали, что опять ничего из исцеления не выйдет, и тут... А как на меня смотрели? Ну, в принципе, ведь и это платье неплохое, Вика». «Нормальное», – кивнула попаданка. «Так и должна выглядеть настоящая магиня-целительница на работе, простенько и со вкусом». Сидевший в единственном здесь кресле Флем подсказал подруге. «Про обед-то скажи начальнице». «Ах да», – спохватила Серна. «Герцог Гертер в полдень из лагеря приезжает. Голубям уже сообщили, с ним будет один из его графов и сколько-то баронов, так что обед на троих сегодня не получится, но Жагетта говорит, что нам обязательно надо быть за столом, а побеседовать с тобой она готова когда угодно и сколько пожелаешь. Герцогиня считает, что ты можешь присутствовать на обеде, как моя помощница, и Флем лишним не будет. Вообще людей много будет, все же мне придется наряжаться». Лицемерно вздохнула она. «Не будет же спасительница?» «Не спасительница, а всего лишь исцелительница и потом. Ты что, думаешь, что поразишь всех своим васильковым платьицем? Эрна, милая, этот наряд хорош для какого-нибудь приема в городской ратуше, а в зале торжественных приемов герцогского замка ты будешь в нем смотреться, как бедная родственница. Тебе лучше быть в том, во что ты сейчас одета. Пусть все видят, что ты человек настолько важный, что можешь себе позволить пренебречь условностями. Только замени свое аляповатое ожерелье на тонкую золотую цепочку. Сотри с лица глупую улыбку светской тусовщицы, как вот сейчас у тебя, и прими надменно деловой вид». Эрна засмеялась и, обняв подругу-начальницу, прошептала ей на ухо. «Из-за чего такое дурное настроение? Он тебе не понравился?» «Не спрашивай об этом», – так же тихо ответила ей Вика и уже громко спросила. «И когда нам надо будет прибыть в замок?» «Герцогиня вновь пришлет карету, только эскорт будет еще более пышным. А любопытных-то сколько! Ты в окно не смотрела?» Вике не надо было смотреть в окно, чтобы понять, какая огромная толпа народа собралась в ночной птице и возле нее. Достаточно оказалось после слов подруги промониторить ситуацию заклинанием дальновидения. «Ты становишься популярной, Эрна. За твой счет. Но, кстати, я тоже поучаствовала сегодня в исцелении. У служанки герцогини были проблемы с поясницей. И ты не удержалась, чтобы не похвастаться своими возможностями. Правильно сделала», – одобрила Вика. «Тебе надо свой авторитет у здешних владителей зарабатывать. Все же твое контурство будет в этих краях». «Ладно, Флем», – обратилась она к магистру науки. «Сегодня главная роль в переговорах будет у тебя. Ты свитки подготовь, чтобы не забыть их с собой взять. И вид надутого индюка прими, когда за столом будешь рассказывать о важности задач, стоящих перед орденом. А в остальном будь как есть ботаном, человеком насквозь мирным». «Все готово», – бывший декан показал на кожаную сумку, лежавшую возле стола. «Может, мне стоит попросить у герцога в помощь отряд воинов? Или ты, как раньше, с акулим зубом обратишься к наемникам? Зачем?» Вика все же подошла к окну и сквозь щели в ставнях посмотрела на толпу зевак, оживленно переговаривающихся и спорящих. «Захватывать выбранный замок в этот наш приезд я не собираюсь. Кто его останется охранять, когда мы уедем? Нет, мы просто посмотрим. Может, он нам еще и не подойдет. А заберем его, когда у Эрны появится достаточное количество помощников, воинов и рабов, чтобы заселить замок. И потом, ты слышал, что у этого взбунтовавшегося барона целых 8 детей, и все девочки. Как-то не хочу я начинать основание магического комтурства с того, чтобы делать их сиротками. Эрна, ты хочешь?» «Нет, но как ты скажешь?» «Угу, за что и люблю тебя». На выходе из номера магистров Вика нос к носу столкнулась с стариком, притащившим из колодца ведро воды для умывания. «Надо будет поговорить», – сказала она ему. «Зайди, как освободишься». Прошедшей ночью Вика осталась и довольной, и нет. Подобная неопределенность с попаданкой иногда случалась. В таких случаях она, как правило, старалась выгнать из головы мучающие ее мысли и жить дальше так, как будто бы ничего не случилось. Но в этот раз так сделать не получится, потому что совершенная ее глупость имела зримые последствия. Тарик в нее влюбился по уши. И теперь это уже не было возвышенным обожанием влюбленного юноши к прекрасной мраморной статуе богини. Все обстояло гораздо хуже и приземленнее. Вика чувствовала себя настоящим поросенком, и это ей категорически не нравилось. Попытка мысленно обвинить в случившемся блуде самого раба — приятно улыбался, старался угодить, обожающе смотрел — с треском провалилась. Не получилось у попаданки дурочку перед собой строить. Никаких чувств, кроме приятельских, смешанных с жалостью, Вика к Тарику не испытывала. Он ей нравился, но не более того. И что на нее вчера нашло? Единый, как же ей было стыдно! Если бы попаданка не знала совершенно точно, что ментальной магии не существует, во всяком случае в этом мире точно, она бы решила, что у Юнты есть такой дар. Настолько чутко рабыня научилась за столь короткий срок угадывать настроение своей хозяйки, вне зависимости от того, отражались какие эмоции у той на лице или отсутствовали там полностью. «Я в гостиничную бытовку сбегаю», — пискнула Юнта, опасливо поглядывая на Вику. «Там должна уже моя очередь на утюг подойти». «Иди, заодно бежевое платье прогладь еще раз, я в него переоденусь». Отправляться в замок в одежде наемницы попаданке, разумеется, не следовало. Раз уж ей предстоит там выступать в роли помощницы магини-целительницы, то и выглядеть она должна компаньонкой. Свои волосы привести в порядок после бани Вика смогла и без помощи Юнты. Пусть в этом мире ничего не слышали о бальзамах-ополаскивателях, зато и про химию совсем не ведали. «Госпожа, мне можно к вам зайти?» После стука в приоткрывшуюся дверь просунул нос дубок. «Подожди». Вика натянула на себя штаны, которые только что успела снять, накинула поверх нательной рубашки камзол и сама распахнула приоткрытую дверь. «Извини, госпожа, что потревожил, но я только доложиться». «Ну, докладывай тогда, чего уж», усмехнулась Вика, пропуская браконьера в номер. После беседы с мэром Адая Вика поручила Дубку найти проводников до владений барона Ирга, чей замок вполне удачно подходил для расположения в нем орденского комтурства. «Нашел своих старых знакомых, отец и сын, очень хорошо знают горы к северо-востоку от Адая», сообщил браконьер. «Сейчас на мели, согласились за кормежку и плату в 3 лиры каждому проводить до ворот Ирга. Только они тут задолжали немного, просят половину платы им вперед выдать. Не обманут, обещаю». «Быстро ты», – похвалила Вика. «Хорошо стараешься отрабатывать вложения в тебя. Знакомый-то тоже из охотников-нелегалов». «Ага», – вздохнул браконьер, – «только умеют не попадаться». Выдав серебряный трояк и проводив взглядом Дубка, Вика уже хотела вновь принять домашний вид, когда появился Тарик. Раб не был ни смущен, ни нагл. Он являл собой тип счастливого человека, у которого сбылись в жизни все мечты. А ведь попаданке предстояло сейчас вернуть парня в суровую реальность. «Или не нужно?» – на миг усомнилась Вика. «Пусть витает там, в своих облаках. Все равно она его больше к себе не подпустит». «Госпожа, я...» «Садись, нет, туда!» Попаданка показала Тарику, попытавшемуся сесть с ней рядом, пальчиком на стул возле стола. «У меня для тебя 2 новости. Одна хорошая, другая не очень. С какой начинать?» Раб ничего не отвечал, продолжая смотреть на нее с восхищением. «Понятно, начну с хорошей. Я не буду забирать тебя у уважаемого Арваля, но он уже дал согласие, что по возвращении в Акулий Зуб ты станешь свободным и сможешь сам определять свою судьбу. Ну а второе, ты забудешь о прошедшей ночи. Не было ничего, понятно? Тебе приснилось все. Тогда я опять хочу уснуть. Ну пусть тебе приснится красотка». Вновь разозлившись, Вика указала Тарику на дверь. «Постарайся не разочаровать меня», – сказала она вслед. От очередной порции самобичеваний ее спасла Юнта, вернувшаяся с выглаженными бельем и одеждой. Чтобы хоть немного подправить себе настроение, испорченное бестолковостью и навязчивостью раба, Вика воспользовалась традиционным для всех миров женским методом – принялась прихорашиваться. Однако она старалась все же не перебарщивать, не нужно ей всеобщее мужское внимание. Впрочем, как его избежать, она уже сообразила. Надо меньше глазками стрелять и реже ротик открывать для высказывания своих замечаний и наблюдений. «Скажи Эрни, что я уже собралась и буду внизу, только ей до прибытия кареты из номера лучше не выходить». Вика отослала рабыню к подруге, а сама спустилась в зал, где вызвала своим появлением настоящий фурор. Не все, кроме сидевших там Клойка и Барки, даже и сообразили, что эта стройная красивая девушка в дорогом платье – их коллега, наемница из охраны могини-целительницы. В своей первой жизни на мероприятия, где планировались угощения, Вика никогда не отправлялась голодной. Ее этому научила бабушка. Нет, лишать себя удовольствия полакомиться на халяву попаданка тоже не стремилась, но и выглядеть обжорой не хотела. Однако в этот раз, решив немного перекусить перед приемом в герцогском замке, попаданка, похоже, совершила ошибку. Наверное, голова сегодня была забита не тем, чем нужно, а пилками, как у Винни-Пуха. «Вика, я даже не подумал, что это ты!» Капитан отряда фрицких наемников подскочил со скамьи и встал на пути, когда попаданка шла к столу Клойка и Барки. «Давай я угощу!» «Чего тебе дать, капитан?» Вика мягко подтолкнула офицера-наемника ладонью в точку неуравновешенности, заставила его покачнуться и легко проскользнула мимо. «Все вопросы к моей нанимательнице. Она тебе выдаст, если сочтет нужным. Привет!» – улыбнулась она своим бойцам. «Барка, подвинься!» Вообще-то Вика могла сесть рядом с наемницей, но рассудила, что Барка место на скамье уже протерла своей попой, а рисковать платьем попаданка не хотела. «Ты не так поняла, Вика!» – настырный капитан не отставал. «Я сам хочу тебя угостить!» «Слушай, я разве говорила, что у меня нет денег на попить, поесть?» «Спасибо, но мне надо переговорить с ребятами, а скоро я с нанимательницей уезжаю в гости к герцогу. Ты что думаешь, я от хорошей жизни так вырядилась? В другой раз товарищу угостишь». Она успела заказать и съесть яичницу из трех яиц с колбасками и даже попить чаю, когда вновь как утром подкатила карета. Правда, эскорт был и впрямь больше, но возглавлял его все тот же гвардейский лейтенант. Хлыстом офицер уже не размахивал, в этот раз его встретил сам хозяин ночной птицы, а уставившись на Вику, демонстрировал лицом напряженную работу мыслей. Где-то он уже эту красотку видел. К тому времени, когда гвардеец в ожидании герцогской гости, угощавшийся у стойки вином, уже созрел, чтобы подойти к Вике, на лестнице появилась могиня-целительница в сопровождении ученого мужа Флема Орваля. «Надолго?» – спросил Клойк, когда попаданка поднялась на ноги. «Как примут?» – Вика поправила платье. Она уже постепенно разучивалась ходить одетой, как приличная девушка, а это было нехорошо. Следовало завязывать с частым образом наемницы. «Барка, давай сегодня без дуэлей, а то сопьются здесь все на дармовщинку-то!» Вместо «до свидания» сказала она. Первой в карету забралась Эрна, за ней Флем и третий Вика. Попаданка уже наступила на спину слуги Грума. В этом мире не только до рессору карет не додумались, но и до простых складных лесенок, как лейтенант наконец-то сообразил, откуда ему знакома эта девушка. «Ха! Так это же ты утром была!» «Не может быть!» Вика захлопнула дверцу и опустила шторку. «А я так город хотела посмотреть!» – расстроилась Эрна. «Можно подумать, что ты не видела!» Вика вцепилась в диванчик. Карета при движении начала подпрыгивать на брусчатке. «Скажи уж, хочется покрасоваться перед зеваками». Она и без смущения подруги не сомневалась в своих словах. «Ты, Миоки, сказала, чтобы готовились к выходу уже завтра». Флем держал на коленях сумку со свитками, на которых были записаны подготовленные распоряжения герцога Адайского, подобные тем, что уже подписал даторский король Кальвин. «Мы лишь до замка Ирк пойдем. Ты не хочешь такие же ферманы о деятельности ордена получить от короля Фридланда?» «Хочу, Флем!» Вика еле сдержала русское ругательство, когда карету сильно подбросила на очередном ухабе. «Но не сегодня и не завтра. Сначала надо организовать все в Даторе и здесь. А потом я рассчитываю не только во Фридланде, но и в других государствах получить аналогичные права экстерриториальности. Я ведь не для себя стараюсь, а для магии, науки и образования. Разве можно не приветствовать такие благие цели?» Свое первое посещение замка Вика воспользовалась пространственной магией, оказавшись сразу же во внутреннем дворе и снаружи твердыню не разглядывала. Поэтому сейчас попаданка все же отдернула занавеску к радости оживившейся Эрны. Пропустили их карету беспрепятственно, но каждый из стоявших в карауле у ворот дружинников норовил заглянуть в окно, чтобы увидеть прямо на глазах превращающуюся в легенду магиню Эрну. Вдоль внутренней стены крепости стояли 5 экипажей, и почти столько же находились во внутреннем дворе. Похоже, что в замке сегодня собрался весь бомонд герцогства, и не только он. Кроме сановников, благородных дворян и уважаемых торговцев, во дворе толпились и дворяне, одетые попроще, некоторые и вовсе бедно смотрелись. Кажется, ждали только их. «Какая честь!» – мысленно сиронизировала Вика. Когда карета остановилась и из нее показалась Эрна, то среди притихших собравшихся пронесся шум, словно ветер по верхушкам деревьев. «Ну точно, без нас не начинают гулянку», – негромко буркнула Вика в спину, пребывающей на седьмом небе от счастья подруги. «Вон, смотри, разодетый дядечка вышел нас на крыльцо встречать. Если бы не ошейник, я бы подумала, что это сам герцог нас такой чести удостоил». Вышедший на крыльцо раб и в самом деле был одет богаче большинства собравшихся, да и важностью не сильно уступал. «Герцог и герцогиня Адайские просят всех гостей пройти в дом», – громко оповестил он.